Глава 19. Уэйт. Она смотрит на меня своими бездонными синими глазами, хлопая длинными ресницами, и я, наконец, осознаю масштабы передряги, в которую себя втянул. Не потому, что не продумал все до мельчайших деталей, а потому, что впервые увидел ее без масок и косметики, был сокрушен и ослеплен совершенством. И вот теперь мысль о том, что Ремеди перетрет мои яйца в порошок, когда узнает, что я солгал, медленно просачивается в мозг, приводя в ступор. Она вполне способна на подобное дерьмо, если бы вспомнила, что умеет надирать задницы. Наверное, врачи сняли перед тем, как проводить процедуры. Я попрошу проверить твои личные вещи. Вскакиваю с места и быстро, пока она не успела ударить меня кулаком в нос, целую ее в щеку, после чего выбегаю из палаты, судорожно перебирая варианты решения моей проблемы. Из всех суперсложных заданий, требующих большого ума, это, пожалуй, самое трудное. И если я облажаюсь, моя ложь вскроется. Конечно, тот факт, что Ремеди сама чертова лгунья, немного меняет дело, но не меняет того, что гигантский комок вранья с каждой секундой только растет. Однажды это может разрушить все, включая наше нестабильное равновесие. «К черту меня и этот дерьмовый план!» Ругаюсь вслух, спеша к выходу из клиники. Мне нужно успеть попасть в ювелирный магазин до закрытия, а потом вернуться назад и желательно уложиться в 20 минут. Найдя нужный адрес, собираюсь запрыгнуть на мотоцикл. «Дерьмо!» Пинаю парковочный конус, осознавая, что мой запасной байк остался на стройплощадке, а угон машин медперсонала может стоить кому-то жизни. «Будь я проклят, если эта женщина не сделает меня психически ненормальным!» «Эй ты, мне нужна машина!» Подходя к охраннику у входа, я собираюсь позвонить Линку, но пока транспорт доставят сюда, пройдет долбаная вечность. «Простите, сэр, все экипажи работают в полную силу. Внедорожник охраны сейчас патрулирует прилегающую территорию». «Какой гребаный смысл быть у руля всего этого, если я даже не могу одолжить чертову тачку?» Бубню себе под нос, как раз замечая проезжающего мимо курьера. Его велосипед почти подростковый, но между альтернативой пробежать 10 кварталов на своих двоих и этим я определенно выбираю второе. Перебегаю парковку, отрезая парню путь к перекрестку. Он собирается объехать меня, выглядя перепуганным до смерти. «Привет, дружище! Я не собираюсь тебя грабить! Как думаешь, сколько стоит твой велик?» Он только хлопает на меня глазами, разинув рот, и не издает ни звука. «Я хочу купить твой велосипед, понимаешь?» «Но я должен доставить посылку». Он опускает взгляд на логотип службы доставки Рай-Л на нагрудном кармане форменной ветровки. «Диктуй адрес». Я достаю свой телефон, чтобы записать, решая выбрать ювелирный по пути следования. Все это время так и хочется плеснуть себе в лицо холодной воды или записаться на томографию головного мозга. Очевидно же, что я поехал головой в попытке сделать свою ложь достоверной. Сначала он принимается не слишком виртуозно спорить, но вид пистолета за отворотом моей куртки служит неплохим аргументом. Так что уже через несколько минут я являюсь счастливым обладателем подержанного велосипеда и внештатным незарегистрированным сотрудником трансконтинентальной компании по доставке всякой ерунды. Забавно, ведь я мог просто заказать кольцо или сказать, что его и вовсе не было. В конце концов, что еще одна выдумка против сотни других? К черту Ремеди и ее вопросы. Я должен был сказать, что она растяпа и просто потеряла мой подарок, чтобы вызвать у нее еще большее чувство вины, которое она заслужила как никто. Но почему-то выбирать что-то настолько значимое и ценное собственноручно кажется правильным. Настолько, что я добираюсь до указанного адреса за 6 минут, оставляя посылку на пороге, а потом еще 3 еду до ювелирного магазина в старом городе. Толкнув дверь, слышу звон маленьких колокольчиков и отмечаю, что здесь совсем нет посетителей. За прилавком одинокий пожилой мужчина. Легкая добыча для любого, кто решит нажиться на краже драгоценностей. Заметив меня, он поднимает голову от газеты, все его лицо преображается с появлением радушной улыбки. Не могу не отдать должное его отваге. Любой другой уже ухватился бы за ружье при виде меня, стоящего на пороге. Я и в лучшие времена выгляжу как бандит, а сегодня, учитывая, что времени переодеться просто не было, похож на неприятность в человеческом обличии. «Могу я вам помочь, юноша?» «Хочу рассмеяться, ведь мне 36, хоть и выгляжу моложе. Но стекла в очках владельца ювелирной лавки толщиной с палец, так что, наверное, не стоит ждать многого. Может быть, в этом и кроется ответ на вопрос, почему он до сих пор не держит одну руку на тревожной кнопке. Мне нужно помолвочное кольцо». Осматриваю витрину, не вдохновляющую большим разнообразием, в основном здесь винтажные украшения ручной работы и несколько простых обручальных колец по сниженной цене. С видом знатока продавец кивает самому себе, приглашая меня к самой дальней из витрин. Там на бархатных подушечках в аккуратный ряд выстроились с десяток разномастных украшений. Я таращусь на них, наверное, целую вечность, пока мужчина, стоящий рядом, не прочищает горло. «Вы знаете ее предпочтения? Размер?» «Ну, спасибо тебе, приятель. Теперь я еще больше сбит с толку. Думаю, основным предпочтением Ремеди окажется желание засунуть кольцо мне в задницу, как только она все вспомнит. Но пока я просто вспоминаю длинные изящные пальцы, лежащие в моей ладони, представляя знак своей привязанности на безымянном. Да, мне определенно нужен мозгоправ. Что-нибудь классическое». Взгляд, которым владелец лавки осматривает меня, красноречив. Признаюсь, высказывание Ремеди в духе «кто угодно, только не ты» взбесило и задело. А еще заставило задуматься о том, что эта ее версия может быть уже не так сильно впечатлена мною, как прошлое. Тогда скажу, что старое мне нравилось больше. Ведь если я правильно сложил все имеющиеся данные, она не просто следила за деятельностью Стикса. Ее целью был я. Теперь это открытие ласкает мое эго, заставляя его издавать одобрительное мурчание, но также напоминает, что, вероятно, то едкое замечание было сказано искренне, а вовсе не из вредности. В отражении мой новый цвет волос теперь кажется чужим. Я выбрал его из интереса и в основном потому, что Элси он нравится, хотя в конечном итоге я всегда возвращаюсь к красному. Привычка подстраиваться и мимикрировать порой приобретает нездоровые масштабы. Именно она толкает на необдуманные поступки, притупляя рациональную сторону меня. Благодаря ей фальшивая улыбка дается легче обычной, а беззаботный вид становится второй кожей, скрывающей старые трещины. Все, лишь бы окружающим жилось спокойно. Им ни к чему видеть вихрь, поднимающийся внутри. «Здесь в основном изумруды и бриллианты», — отвечает мужчина, в очередной раз пробегая взглядом по моей потрёпанной одежде. «Я могу заплатить за это дерьмо. Просто дайте мне любое и покончим с этим». Говорю, прекрасно понимая, что все деньги, заработанные мною за годы службы в Стиксе, не потратить целиком, даже если обойти половину ювелирных в Бостоне. Подозреваю, что здешние побрякушки стоят немало. Но это ведь всего лишь средство, чтобы проучить предательницу. Так что я просто верну его, когда придет время. Или пусть оставит себе на память о своем предательстве, мне все равно. «Хорошо, думаю, вам отлично подойдет вот это. Его будет проще всего подогнать под нужный размер, если что-то пойдет не по плану». Он снимает с подушечки тонкий золотой обруч с довольно крупным квадратным камнем, вертя его передо мной, как будто я разбираюсь в бриллиантах. «Бриллиант идеальной огранки. Он прождал своего часа слишком долго». «Я беру его». Говорю так же быстро, как время уносится прочь. «Мне пора возвращаться в клинику Стикса к Ремеди, и, возможно, уже появились новости о Джоше. Продавец аккуратно протягивает мне украшения, но я уже вытаскиваю бумажник, начиная нервничать. Может, он действительно счел меня грабителем и нажал на тревожную кнопку, а теперь тянет время?» $3500. Я присвистываю от неожиданности. При всей своей финансовой свободе я никогда не тратил на вещи большие суммы денег, не считая мотоциклов и оружия. Но теперь моему банковскому счету придется немного опустеть. Такова плата за спектакль. Хорошо, если жизнь не возьмет с меня больше. Достаю карточку American Express, пытаясь найти взглядом терминал. «Переведите сумму вот на этот счет». Мужчина достает маленькую записную книжку и протягивает мне. Страницы испещрены записями, где печатными буквами поверх остальных слов отдельной графой написан необходимый мне номер. Я перечитываю имя адресата дважды, пытаясь убедиться, что мне не привиделось. Вот почему он так пристально изучал меня с самого порога. Головоломка складывается быстрее, чем я произношу следующую фразу. «Да ты нахрен издеваешься?» Качаю головой еще раз, вчитываясь в имя получателя. «М.Х. Альварес, как Мигель Альварес?» Сужаю глаза на владельца лавки. «Откуда у тебя камни, старик?» «Есть добытчики, а есть простые работяги. Я не спрашиваю, сынок. Просто делаю свою работу». Он пожимает плечами, как будто только что не пытался незаконно продать мне контрабандный бриллиант от одного из самых известных в городе преступников, специализирующегося на сбыте краденого и перевозке драгоценных камней из Южной Америки и Африки. «Есть так много плохих вещей, которые я сделал за всю свою жизнь, и вот к ним добавляется еще одна». Когда, стиснув зубы, я беру телефон и кидаю номер счета своему бухгалтеру. Проходит совсем немного времени, прежде чем получаю подтверждение транзакции и, не утруждая себя упаковкой кольца, выбегаю из магазина, пытаясь поймать такси. К счастью, в отличие от закрытой территории клиники, здесь достаточно машин. Но перед тем, как сесть в салон той, что остановилась первой, я бросаю взгляд на другой конец улицы. Там припаркован черный седан с нечитаемыми номерными знаками. Отсюда не разглядеть. Но я и не пытаюсь. Вероятнее всего, Альварес прислал кого-то из своих людей присмотреть за магазином, чтобы я не взял чего-нибудь, не заплатив. За рулем седана мужчина на вид не старше меня. У него темно-рыжие, скорее даже медные короткие волосы. Глаза скрыты солнечными очками, и одет он, судя по всему, в деловой костюм. Один из тех скучных придурков, что так непринужденно описывала Ремеди. Я киваю головой в знак приветствия, видя, что он смотрит в моем направлении. Рыжая бровь взлетает из-под очков. Но ответного кивка нет. Должно быть, ребята из картеля не привыкли к банальной вежливости. Когда я возвращаюсь в палату, Ремеди крепко спит. Ее поза выглядит неудобной из-за ограниченного потенциала больничной койки и полученных ею травм. Осторожно, чтобы не разбудить, я поправляю подушки и укладываю ее на здоровый бок, садясь на краешек кровати. Она кажется такой безмятежной, непривычно маленькой, что снова что-то ёкает внутри меня. Обычно даже при всем своем небольшом росте и худобе, благодаря неукротимой энергии, Ремеди заполняет собою все пространство помещения. Но теперь вид ее скорчившегося тела вызывает желание убить каждого, кто посмеет причинить ей новую боль. кроме себя. Ведь это именно то, что я намереваюсь с ней сделать. Причинить ей боль. Беру телефон, все еще заблокированный после бесчетного количества неудачных попыток, и пробую свои варианты. Требуется несколько комбинаций, прежде чем экран оживает, а мои глаза расширяются. Она выбрала дату нашего знакомства для блокировки. День, когда я отдал ей резинку, которую она до сих пор носит на своем запястье. Я не столько удивлен этим выбором, сколько озадачен, какое именно место занимаю в ее жизни. Ведь если учесть последние 2 года, очевидно, что это нечто гораздо большее, чем простая благодарность за спасение. Тогда я еще больше захожу в мысленный тупик. Какого черта она добивалась? Пролистываю галерею, заполненную своими фотографиями, не теряя надежды, делаю копию ее последних заметок и звонков, отправляя на свой облачный диск и вновь блокирую устройство. Ей ни к чему знать настоящую динамику наших отношений. Не теперь, когда она может быть моей новой, любимой игрушкой. Напоследок перед уходом вынимаю из кармана кольцо и аккуратно надеваю золотой обруч с бриллиантом в 3,5 карата на безымянный палец Ремеди. Оно немного велико, но не критично. Впервые за целый день я осознаю, что этот жест значит гораздо больше, чем я хотел бы признать. Вот только жаль, что я не спросил, как подобает, а она не ответила искренне. Камень, который, по идее, должен олицетворять мою любовь и преданность, внезапно кажется не более чем куском стекла из ее любимой детской сказки. И когда жители изумрудного города снимут цветные очки, правда откроется, а так называемый волшебник окажется простым обманщиком. Но пока Ремеди меня не помнит, наши иллюзии живы. Может быть, я излишне самоуверен, но женщина, которая спасла мне жизнь и охотно ложилась в мою постель, не могла не испытывать хотя бы капельки чувств. Целую ее в лоб, и, выходя из палаты, я громко смеюсь. Мне нужно подготовиться к ее возвращению домой.